Я сидел молча, делая вид, что обдумываю все это. Я дал им возможность понаблюдать за мной. Словом, у вас есть следующее, в конце концов, заключил я. Я уже больше не говорил «мы». У вас имеются Малиш и Джесси, рецидивист и исправившийся наркоман, который, возможно, скажет что-то из того, что было предложено ему полицейскими, дабы он не угодил в тюрьму в третий раз за свою короткую жизнь. Вы имеете доказательство, что оба они однажды утром оказались в одном ресторане, и Малиш сказал Джесси два слова по пути к выходу. У вас есть заявление жертвы ограбления, где говорится о пропаже документов, которые нужны были Малишу. Но самих этих документов у вас нет. Вы имеете свидетеля, отдавшего эти бумаги, нет, какие-то бумаги, потому что их содержание он не знает, кому-то другому, но не Малишу. И последнее. У вас есть некоторые из похищенных вещей, обнаруженных в здании, которое, возможно, принадлежит Малишу, но арендовано кем-то другим. Я ничего не пропустил. В таком ли состоянии находилось дело, когда я собирался вести его? Не потеряли ли мы какого-то свидетеля или что-то еще? Вы же знаете, какая здесь ситуация, Марк, — сказал Фрэнк с пылом продавца, опускающего последние ставни на окнах. Он же не вел ежедневных записей всего этого дерьма. Похоже, это первый случай за последние 10 лет, когда Клайд Малиш подошел так близко к статье за соучастие в уличном преступлении. Конечно, он побеспокоился о защите. Присяжные поймут это. Мы знаем, что именно должны доказать. Если все это лишь совпадение, то этих совпадений слишком много, чтобы он сумел найти всем им объяснение. Может быть. Кроме того, мы получше подготовим к завтрашнему дню Джесси. Джо Уайт не сможет подлавливать его так, как это только что проделали вы. Он не так хорош в перекрестном. «Не обманывайся», — сказал я. «Джо, конечно, не самый большой мастер своего дела, но очевидное он видит. К тому же...» — Фрэнк смутился. «Не хочу вас обидеть, но кое-что из того, о чем вы спрашивали, можно было опротестовать. Мы могли бы воздержаться от ответов». «Однако ты не можешь запретить ему задавать вопросы. В этом я больше чем уверен». Я предоставил им возможность несколько секунд попотеть над тем, что я сказал. Заметив, что Фрэнк уже готов снова заговорить, я заметил: «Ты ведь знаешь, какая у нас вторая проблема. Вы ведь имеете дело с уголовным преступлением второго разряда». «Что? Почему?» «Нет, первого. Кража из жилого помещения. Это...» Фрэнк пришел в замешательство от того, что ему приходится объяснять мне простейшие пункты уголовного права. «Да. А ты помнишь дефиницию понятия «жилое помещение», а, Фрэнк?» «Это я не знаю, у меня нет при себе уголовного кодекса, но я помню, что это место, предназначенное для проживания в нем, для сна или...» «Правильно. А там был офис. Жилая часть дома находилась наверху. Твой главный свидетель даже ни разу не упомянул о том, что он сам или его напарник, некий гражданин Джо, поднимались на второй этаж». «Но так оно и было. Именно так мы и поставим вопрос. Именно там они взяли серию и другие вещи. Все правильно. Но разве Клайд Малиш помогал им? Поощрял это преступление? Руководил ими или совершал что-то еще, что можно квалифицировать как соучастие? Нет. Ничего, кроме бумаг, ему не было нужно. Это сказал Джесси. А бумаги находились в офисе. На мой взгляд, офис здесь фигурирует как нежилое помещение. Получается, хищение второго разряда». «Я видела, что с этим может возникнуть проблема», — сказала Мэрилин. Фрэнк взглянул на нее так, будто она только что обвинила его в приставании к малолетнему, к ребенку-мальчишке. Ты видела? Тогда какого черта ты не... И, предположим, следующее, — оборвал я, — предположим, они найдут его виновным только в подстрекательстве к грабежу. Это понижает его преступление еще на разряд. Теперь речь идет уже о третьем разряде правонарушений, от 2 до 10 лет. И неужели вы предполагаете, что у Клайда Малиша для прикрытия зада не найдутся свидетели его хорошей репутации, которые назовут его святым Южного района и скажут, что он, безусловно, заслуживает того, чтобы предоставить ему еще один шанс? Вы знаете, сколько денег он перечислил церквям и сиротским приютам в прошлом году? Ты задумывался о том, что тебе придется допрашивать монахинь, Фрэнк? Черт побери! Если он получит обвинение по третьему разряду, я бы сам дал ему условное освобождение, особенно с учетом того обстоятельства, что обвинение будет основано на словах Джесси, грабителя и исправившегося наркомана, внезапно осознавшего свою вину. «Что же вы посоветуете?» — спросила Мэрилин. Фрэнк просто сидел совершенно ошеломленный. Час назад он чувствовал себя так уверенно, что, готовясь к процессу по делу о небольшой краже, как вдруг все это превратилось в дело первостепенной важности, поставило под угрозу всю его карьеру. «Я вовсе не уговариваю вас что-то предпринять, я не вмешиваюсь в судебные процессы. Разве такое случалось? Я всего лишь говорю, что нам нужно. Мне не хотелось бы, чтобы вы работали вслепую. Смотрите». Я конфиденциально понизил голос. «Вам известно все о Клайде Малише, не так ли?» Они согласно кивнули. «Вы знаете, что мы пытаемся сколотить на него сразу дел 8. Вам известно, что он стоит за половиной ограблений и автомобильных краж в городе, и еще бог знает, за какими делами. То, что нам нужно от первого нашего дела, — это нокаут. Это должно быть сильное обвинение. Условное освобождение проблем не решит. Если Малиш получит условный срок, он останется здесь, такой же довольный и нахальный. Он по-прежнему будет заправлять всем, но станет осторожнее и, будьте уверены, рук не замарает. Мы уже никогда не достанем его во второй раз. Он должен сесть в тюрьму, понимаете? В тюрьму». Я ораторствовал и в то же время говорил искренне. Они подались вперед в своих креслах. Моя рука легонько дрогнула, когда я указал ею на воображаемого Клайда Малиша. «Если он сядет в тюрьму, все его дело развалится. Никто больше не сможет управлять организацией так, как он. А вот если он вдруг поймет, что неуязвим, это катастрофа. Люди непременно будут свидетельствовать против него, только если почувствуют, что у нас на него имеется что-то серьезное. Вы улавливаете? Надо поджечь его дом и бить крыс, когда они начнут выскакивать на улицу. Именно этого мы и хотим от вас. Лучше закрыть дело сейчас, чем вынести на суд и получить условное освобождение или, избави Боже, оправдательный приговор. Он выйдет на свободу, и это будет конец всем нашим планам. Если впредь мы выдвинем против него обвинение, это будет выглядеть щекоткой из чувства мести. Мы, скорее всего, не сумеем добиться даже того, чтобы выдвинуть обвинение. Закрыть дело будет намного предпочтительней. Если мы это сделаем, то он, может быть, станет даже наглее, беспечнее». Я устало откинулся в кресле. Они явно нервничали и по-прежнему с надеждой смотрели на меня, ожидая указаний. «Наше первое дело против него должно быть твердым, как скала», — заключил я. «Так значит», — смущенно начала Мэрилин, — я поднял руки. «Как поступить? Это решать только вам. Я не знаком с делом так, как вы. Следовательно, вам и карты в руки. Я просто хотел, чтобы вы знали, что поставлено на карту». Они переглянулись. Фрэнк начал было говорить, но осекся. Мэрилин тоже попыталась с тем же успехом. Впервые с тех пор, как они вошли в мой кабинет, они выглядели настоящими партнерами. Они даже стали походить на мужа и жену. Больше я не сказал ни слова. Мэрилин и Фрэнк тоже молчали. Когда они вышли в приемную, я услышал их спорящие голоса. Оставшись в кабинете один, я не ощутил удовлетворения. Я чувствовал себя каким-то пауком, плетущим свою паутину за письменным столом. Это было далеко от торжества. Решение не было тяжелым. Я присутствовал в суде на следующее утро, когда судья Маркуин предложил Фрэнку вызывать своего свидетеля, а Фрэнк вместо этого поднялся и заявил: «Ваша честь, штат Техас принял решение о снятии обвинения по данному делу». Испуганные лица присутствовавших должны были показаться комичными всякому, кто находит удовольствие в таких вещах. Лицо Клайда Малиша не дрогнуло. Что за хладнокровный субъект? Он даже не глянул в мою сторону. Казалось, он так же, как и все, смущен неожиданным поворотом событий. Его адвокату пришлось не единожды склониться к нему и объяснить, что он свободен. Подсудность была снята в самом начале процесса, и это означало, что данное обвинение уже никогда не может быть ему предъявлено. Обвиняющей стороне такая возможность предоставлялась только однажды. Малиш медленно поднялся. Какое-то мгновение казалось, что он собирается пожать Фрэнку руку, но Фрэнк первым покинул зал. Малиш присоединился к словесной схватке присяжных, которые проталкивались к выходу. Он поговорил с двумя из них, при этом шутовски пожимая плечами. «Я не знаю, в чем дело, ребята. Я сам не бум-бум в этом». Я наблюдал за ним все то время, пока он шел к выходу, но Малиш так и не оглянулся. У самого меня в кармане лежало прокурорское ходатайство о закрытии дела. Не решись, Фрэнк, и я сделал бы это. Но так было лучше. Меньше указывало на мое участие, на то, что за ниточки дергал окружной прокурор. По крайней мере, я не давал Малишу повода хотя бы для этого триумфа. «Для меня это было горьким торжеством. Что ты собираешься делать?» — спросила Линда. Я даже не заметил, когда она появилась рядом. «Я имею в виду для него», — сказала она. Ответ Линда прочла в моих глазах. Тем не менее, мы занялись обсуждением более насущных дел. Я сообщил Линде, что хочу, чтобы она начала готовиться к новому слушанию. Мне не хотелось бы, чтобы участвовал еще кто-то, даже Генри. Больше никто не должен знать, чем мы располагаем. Как ты думаешь, Мэнди Джексон даст нужные нам показания? Согласится она признать свое лжесвидетельство? «Полагаю, да», — медленно проговорила Линда. «Клайд Малиш, по всей видимости, может заставить ее сделать это. У него по-прежнему что-то есть против нее. Но я бы скорее предпочла... Ты поговоришь с нею, когда мы ее отыщем. Кажется, она доверяет тебе. Скажи ей...» Линда кивнула. «Я советовал ей то, что она уже сама намеревалась сделать. У Линды снова был клиент». Она моментально оставила в стороне всю остальную часть дела, как только решила, что для Мэнди Джексон будет лучше. Я скажу ей, что нам известно, что именно заставило ее солгать тогда. На этот раз ей будет легче, потому что она будет чувствовать поддержку службы окружного прокурора. Скажу, что мы не хотим принуждать ее рассказывать новую историю, мы попросту устраним опасность, заставившую ее солгать, и она сможет сказать правду. Ей будет страшно, Марк. Нам следует... Нам надо не допустить, чтобы Малиш или кто-то из его головорезов общался с ней, и пусть она знает, что мы готовим против них дело как раз на основании того, что она сделала по их приказу. Она будет свидетельствовать для нас, Марк. Ты видел, какая это сильная женщина, и как только разрешение на новый процесс будет получено, на основании показаний дело против Дэвида должно быть прекращено. Да, в самую точку. Это очень легко осуществить. 20-минутное выступление главной свидетельницы. Даже ее письменных показаний будет вполне достаточно для ходатайства о новом слушании. Сам Клайд Малиш уже давно сделал бы это. В отличие от нас, он не стал бы тратить время на то, чтобы решить, что делать дальше и как будет лучше для каждого. Он бы уже начал действовать. Линда откашлялась. Мы шли пешком в двух кварталах от здания суда. Было время ленча. Она остановилась в нескольких шагах от входа в ресторан. «Позволит ли он нам действительно до нее добраться?» — сказала она. Это был голос уныния, и ей самой он не нравился. «Марк, я не хочу...» Но зачем ему теперь выполнять обещанное? Он получил все, что ему было нужно. Линда понимала, что тот же вопрос приходил в голову и мне, но никто из нас не произносил его вслух. У меня был ответ, единственный, который я нашел, чтобы ответить себе. Он был бы глуп, не сделая этого, не так ли? Он ничем не рискует, доведя сделку до конца. Другое дело, если он этого не сделает, тогда что-то могу предпринять я. Например, я уклонился от ответа. Линда последовала за мною в ресторан. За столом она снова откашлялась. Мне пришло на ум еще кое-что. Если обвинение по делу Малиша такое слабое, как ты доказывал, зачем ему так беспокоиться, добиваясь его закрытия? Это было... «Не такое уж безнадежное дело», — сказал я. Я пересказал Линде всю сцену с Фрэнком и Мэрилин. Я представил его им как нечто безнадежное, но таким образом можно представить любое дело. Грабитель Джесси, к примеру, выглядел бы намного лучше на свидетельском месте, чем перед моим столом. Мне не стоило труда вкрасться к нему в доверие, притворившись, что я на его стороне. Он был бы намного осторожнее с Джо Уайтом и не стал бы говорить тех глупостей, могу себе вообразить. И все же... Почему? Потому что Клайд Малиш не из тех, кто любит рисковать. Он не собирался отдавать свою судьбу в руки присяжных. Кроме того, ты спросила, зачем ему так беспокоиться, а он вовсе и не беспокоился. Он посадил Дэвида с такой же легкостью, с какой ты, например, отправила бы письмо. Даже еще легче. Просто приказал, чтобы это сделали. Нужно было всего лишь найти кого-то вроде Мэнди Джексон и зажать ее в тиски. Я еще думал о ней. Какой рычаг использовал против нее Малиш? Вероятно, ее детей, может быть, что-то из прошлого ее покойного мужа, что поставило их в рискованную ситуацию. Муж, убитый при наркосделке, вполне мог быть связан с Малишем. Когда Мэнди согласится дать показания, нам нужно будет защищать и ее. Она сама могла бы стать рычагом, который я и использую уже против Малиша. Освобождение Дэвида не будет означать, что дело закончилось, и медлить с этим не стоит. «Ты не очень переживай», — сказала Линда. Я посмотрел на нее, сидевшую на фоне плаката на стене. Она изучающе глядела на меня. «Почему неожиданно пришло мне в голову? Ты ведь знаешь точно, что у меня на уме, разве не так, Линда?» «Не стоит судить о вещах по их номинальной стоимости», — сказала она. «Не думаю, что это касалось меня». Действовать было нечего. Оставалось только ждать. Как сказал тот маленький Франт, остальное произойдет автоматически. Я со своей стороны сделал все, теперь осталось дожидаться, когда Клайд Малиш выполнит свою часть договора. По крайней мере, Дэвид снова находился в местной тюрьме. Казалось, он почувствовал облегчение, вернувшись домой. Странная вещь. 6 месяцев назад мысль о тюрьме ужаснула бы. Теперь, по сравнению с Хансвиллом, вынести это казалось не так уж трудно. Это мне так казалось, разумеется. Я виделся с Дэвидом каждый день, но он не проявлял особого радушия. Он снова спрятался под маской полного безразличия. Лоис тоже встречалась с ним ежедневно, только не в то время, когда это делал я. На следующий после отмены суда над Малишем день я ушел с работы пораньше, чтобы забрать из школы Дайну, так как Лоис отправилась в тюрьму. Подъехав к зданию школы, я увидел Дайну в компании девочек. Мальчишка, проходивший мимо, что-то сказал ей, и Дайна слегка повернулась, небрежно ответив ему через плечо. Все это выглядело как-то очень по-взрослому. В следующий момент она заметила меня и подбежала, при этом юбчонка ее взлетала кверху, а лицо раскраснелось, как у пятилетки. Но когда она уже сидела рядом со мной, я обратил внимание на то, как высоко она теперь держит голову, а вечные ссадины на ее коленках куда-то исчезли. Обычно мы любим говорить, как быстро летит время, но если вы хотите собственными глазами увидеть, как это происходит, заведите ребенка. Я по-прежнему думал о Дайне как о малышке, а она уже в 5-м классе, и я попросту свыкся с тем, что когда мне случается заезжать днем домой, ее не бывает. Дэвид вырос где-то за моей спиной. Я думал, что с Дайны я не спускаю глаз. «Они нашли?» — Мэнди Джексон спросила она. Дайне было известно лишь это, и ровно столько же знала Лоис, что я отыскал какое-то новое доказательство и хотел противопоставить его показаниям Мэнди Джексон. Пока нет. Интересно, что понимала Дайна в вопросе об изнасиловании? Поначалу мне казалось, что ее уверенность в невиновности Дэвида была лишь способом не задумываться над преступлением, в котором его обвиняли. Понимала ли она то, о чем сообщалось в новостях? Я был уверен, что да. Она уже не была маленькой девочкой. Сколько времени должно пройти, прежде чем она узнает всю сагу о своем брате? А когда это случится, что подумает она о моем участии в ней? «Что сегодня было в школе?» — спросил я. Дайна округлила глаза, и мы оба рассмеялись. «Я уверен, что ты знаешь еще далеко не все, но довольно многое», — сказала она. «Да ну! Каков главный предмет бразильского экспорта?» Она взглянула на меня не без некоторого раздражения. «И когда же тебе в последний раз пригодились эти знания?» Поистине она удивила меня. «Знаешь, когда я читал о бразильском экспорте, мне и в голову не приходило, когда такая информация сможет мне понадобиться». «Ты вырос в менее рациональный век», — сказала Дайна, и мне пришлось пощекотать ее, пока она не захихикала. «А если серьезно», — сказала она, снова надевая на себя маску самоуверенности, — «когда я смогу увидеться с Дэвидом?» «Когда он выйдет оттуда?» «Нет, я имею в виду, в тюрьму ты не поедешь». Совсем не часто мне случалось говорить с ней непреклонным отцовским тоном. Около минуты Дайна сидела в мрачном раздумье. «Может быть, я случайно подкину вам какую-нибудь идею, Дайна?» «Да». Молчание между нами сделалось напряженным. Я подождал, пока это напряжение ослабнет, и обнял рукой плечи дочери. Она придвинулась ко мне ближе. Плечи ее были все еще такими хрупкими. Рука моя казалась такой тяжелой рядом с ними. «В каком году произошла битва за Новый Орлеан?» «Лучшее из всего, что можно сказать о нем, это то, что он недолго держал меня в состоянии тревожного ожидания. На следующее утро, около 6, я купил на улице газету и уселся с нею на диван. Странно, что я узнал эту новость из газеты. Но все стало известно только в полночь, и еще никто не успел сообщить мне об этом. Репортаж был помещен на первой странице под соответствующим заголовком. Событие это не привлекло бы к себе какого-то особого внимания, если бы не было связано с недавней печально известной историей. Ее имя было Мэнди Джексон. Не так давно она являлась главной свидетельницей в судебном процессе по делу Дэвида Блэквелла, ныне отбывающего свой 16-летний срок в техасской исправительной колонии. Судьба Мэнди Джексон оказалась намного печальней. Два малолетних брата, игравших в дренажной канаве неподалеку от своего дома в восточной части города, нашли ее ранним утром. Рядом с нею лежал шприц, выпавший из ее руки. Передозировка убила ее так быстро, что у нее хватило времени только на то, чтобы вытащить иглу из вены.